Глава 14. Колонна все не возвращалась после успешного штурма диссертации. По этому случаю Рывкин поручил Гаврилу Романовичу принять экзамен в единственной дневной группе, которую она вела, в основном-то у нее вечерники. Для разговора Рывкин пригласил Гаврила Романовича к себе в кабинет. Давно ли здесь же происходила встреча с американцами, когда Рывкин был ненатуральный гриф и изъяснялся как бы не совсем по-русски, называя Гаврила Романовича «коллега Гнездилов». Теперь же профессор говорил вкрадчиво и витиевато, что, вообще-то говоря, идет ему куда больше. «Только я вас очень прошу, — говорил Романович, — прошу вас, — профессор затруднился в поисках слова, — прошу вас, проявите такт, чтобы не возникло у молодых людей чувство безнадежности, не возникла боязнь нашего предмета, вы меня понимаете?» Гаврил Романович все понимал. Рывкин прекрасно знает, на каком уровне преподает колонна, и согласен выпускать инженеров, слабо оснащенных математикой, лишь бы не портить отношений с академиком Окунем. Да, только кажется, что так уж завидно быть профессором, а получается, что во многих отношениях Рывкин зависим куда больше, чем скромный ассистент Гнездилов. Но вот интересно, будь Рывкин начальником альплагеря, например, выпускал бы он из дипломатических соображений группы на восхождение под руководством негодного инструктора? Вопрос, разумеется, совершенно риторический, тем более, что знающие люди утверждают, что практическому инженеру на заводе математика вообще ни к чему. Гаврил Романович посмотрел на своего профессора почти с жалостью и успокоил: «Постараюсь, чтобы не возникла боязнь предмета, Иосиф Абрамович». «Вот и отлично, вот и отлично. Пробелы всегда можно ликвидировать, когда жизнь заставит, а боязнь — это безнадежно. Вроде как в школе умеют отбить любовь к литературе. Я служу по собственным детям». О собственных детях Рывкин может говорить очень долго. Накануне экзамена Гаврил Романович дал консультацию. Когда идешь в чужую группу, всегда испытываешь некоторое напряжение. Каким ты покажешься этим незнакомым ребятам? Вроде бы взаимоотношения определены четко. Преподавателю предстоит вершить экзаменационный суд. Студенты зависят даже от его прихотей и настроений. Но Гаврил Романович и сам всегда чувствует зависимость. Правильно сказал недавно Антон: «Отцы боятся детей». Боятся показаться несовременными. Гаврил Романович может формально справедливо наставить двоек и при этом показать себя старым идиотом. Приговор этих двоечников, путающихся в элементарных производных, почти невозможно будет обжаловать. А для него почему-то очень важен приговор неопытных, невежественных, молодых людей, часто несимпатичных ему, хипповатых молодых людей. Парадокс. От них, невежественных и несимпатичных, он в моральном плане зависит гораздо больше, чем от уважаемого прямого начальника, профессора Рывкина. Начальники, в том числе и Рывкин, могут устроить служебные неприятности, но не способны выносить моральные приговоры, а эти безымянные пока еще молодые могут, потому что выносят приговоры не сами по себе, а от имени поколения. Поколение же Рывкина, собственное Гаврила Романовича поколение, ему неинтересно. Это поколение уже безнадежно, поколение рабов, вся надежда на молодых. Когда они войдут в силу, то, может быть, лет через 20 что-то изменится в стране. Если только теперешние наставники и этих не воспитают рабами. Группа смотрела настороженно. Знают они, что слабые, знают и боятся незнакомого экзаменатора, не подозревая, что тот сам ощущает зависимость от них. Важно сразу взять верный тон, неформальный. «Ну что, уважаемые коллеги, Гаврил Романович вспомнил, как вел себя Рывкин при американцах. «Что вы знаете, то знаете, а чего не знаете, того мы за 2 часа пройти не успеем». Несмотря на общую напряженность, кто-то рассмеялся. «Всего не знает никто, кроме Господа Бога. И плохой инженер отличается от хорошего тем, что не умеет пользоваться пособиями. По тому же принципу я буду отличать плохих студентов». Группа загомонила, слышались слова, учебники, конспекты. «Совершенно верно. Я разрешаю пользоваться учебниками и конспектами», — подтвердил Гаврил Романович, гордясь собой. «Но коварство мое в том, что я не вижу смысла спрашивать по программе. Когда программу нарежут в лапшу, это называется билетами, конечно, прочитав учебник, легко пересказать нужный параграф, но бессмысленно». Теперь слушали настороженно. «Знание математики не самоцель, а способ решать задачи. Вот и будем решать на экзамене задачи. Кто ориентируется в предмете, кто, получив задачу, найдет в учебнике нужную теорему, нужное преобразование, тот и молодец. А кто не знает основ, тому должен разочаровать, не поможет никакой учебник на столе». Гаврил Романович ощущал успех. Ведь он не заискивал перед молодежью, он говорил дело. Но так на кафедре еще никто не принимал экзамены, и он явился смелым реформатором. Да, в других странах любимцы народа выступают на митингах, и молодежь рукоплещет безумным идеям. У нас такого не будет никогда. У нас Рывкин испугается, когда до него дойдет весть, каким способом Гнездилов принимал экзамен. Пусть пугается. Гаврил Романович возвратился домой скромным триумфатором. Впрочем, Ватина его сразу же приземлила. «Наша Тамара Федоровна колбасу достала копченую. Вот себе вопрос на засыпку, экзаменатор. Где люди копченую колбасу достают?» Сравнила колбасу с математикой. «И вообще...» Гаврику с детства внушили, что разговоры о всяких доставаниях, когда не о блокадном голоде речь, равно как о деньгах, почти так же неприличны, как о половых проблемах. Вообще-то довольно извращенные приличия. Еда, деньги и секс занимают человека больше всего. И все-таки Гаврил Романович до сих пор досадует, слыша такие разговоры. Интеллигентные люди должны беседовать о науке и искусстве, о моральных проблемах, в надежном кругу о политике, даже и муж с женой. А Ватина этого не понимает. «Вот если бы ты мог в своем институте запчасти доставать, всегда бы у нас и колбаса была, и икра. А то что за автомобильный институт, в котором запчастей не достать? Тамара Федоровна не понимает. Тебе бы мужа вроде нашего Зазроева. Уж он-то все на все обменяет. Современный человек. Я вообще-то не люблю черных, но устраиваться они умеют. Не то что наши лопухи русские. Наши кавказцы и азиаты для Ватины черные. Что бы она говорила, живя в Америке? Продолжать не стоило, а то дошли бы и до евреев, и до эстонцев». Очень кстати зазвонил телефон. Ватина сняла трубку. «Пришел. Иди. Снитковской твой 3-й раз трезвонит. Не иначе очень чего-то нужно. Только если сюда хочет подкинуть свою собаку, я не согласна. Они для нас ничего не делают, только мы». Славка торжествующе закричал в трубку. «Слушай, ты принимаешь группу колонны?» «Ну, она дала маху, что не вернулась к сессии. Ты ж завтра завалишь 90%, а она потом будет лезть на заведование. Смешно!» О таком повороте Гаврил Романович как-то не подумал. О том, что завтрашние оценки — аргумент при избрании колонны заведующей. И если завтра он... Человек объективный, наставит 4-ок и 5-ок, колонна будет этим козырять. И все-таки нечестно вымещать на студентах свои кафедральные контры. Это то же самое, что заваливать диссертанта, чтобы испортить репутацию его руководителю. Вроде бы метод почти узаконенный, но... Что заслужат, то и поставлю. Известно, что они могут заслужить. Я сегодня консультировал. Симпатичные ребята. Обещал, что дам решать задачи, самый объективный критерий. Что ты? Надо их прогнать по всей программе, упустить такой случай. Ты же мастишь дорогу колонне. Если не решат, получат свои двойки. А если решат, значит, и колонна их чему-то научила. Нет, надо бить наверняка. Думаешь, она бы стала миндальничать? А сам окунь? Они еще устроят у нас русскую математику без инородцев. Разумеется, Гавриил Романович не любит антисемитов. Но и евреи слишком мнительны. Им мерещится гонение там, где ничего подобного и в помине нет. Действительно, колонна мечтает выжить Рывкина. Но не за национальность, а за то, что занимает завидное место. Сидел бы на этом месте Иванов, она бы и Иванова точно так же подсиживала. Я до их уровня опускаться не буду. Кто сколько баллов заслужит, тот столько и получит. Виляешь! Скажи прямо, что решил заранее выслужиться перед будущей завшей. И Славка бросил трубку. С ним бывает. Взбредет что-то в голову и не слушает никаких резонов. Ничего, пошумит и забудет. Гиперболоид. Соотношение свободы и несвободы — вот вопрос вопросов. Прекрасно, когда открытые границы, когда полная свобода путешествовать. Но этой свободой пользуются преступники. Свободно везут через границы наркотики. У нас границы закрыты, от этого масса неудобств и унижений, но зато практически нет наркомании. Жесткая паспортная система ведет к несвободе. Но отсутствие паспортов и прописки позволяет легче скрываться гангстерам. Свободная продажа оружия в Америке вообще дикость. Ни один галакт не станет иметь дело с существами, свободно стреляющими друг в друга. Впрочем, еще большая дикость – свободная продажа алкоголя и табака, которые убивают гораздо чаще, чем все оружие в мире. Просто мы привыкли к торговле водкой, и она кажется нам нормальным делом. А американцы точно так же привыкли к торговле оружием. Всякий обычай, даже самый нелепый и жестокий, воспринимается средним человеком как законный и естественный. Обыденность маскирует нелепость и жестокость. Выходит, человечество в своей массе не созрело для многих свобод. Я это понимаю, и я против дарования неразумным людям слишком широких свобод. Я за полную несвободу употребления сильных наркотиков. Я за разумное ограничение свободы употребления алкоголя и табака, если уж невозможен сразу сухой закон. Свобода всякого браконьерства, всякого уничтожения природы тоже недопустима. На территории гораздо больших, чем нынешние заповедники, нужно вообще запретить всякий туризм. Нужно уничтожить дикарскую свободу, производить шум, когда один мотоциклист, один обладатель магнитофона отравляет жизнь целого квартала. Чем выше плотность населения, тем больше должно быть несвобод, чтобы жизнь оставалась сколько-нибудь сносной. Скоро даже неразумные человеческие правительства будут вынуждены ограничить свободу деторождения, чтобы приостановить вытаптывание нашей маленькой планетки. Вот сколько несвобод необходимо в цивилизованном обществе. Но ведь и партия против многих свобод, под предлогом, что они ведут к анархии и росту преступности. Почему же партия мне так неприятна? Почему я против тех стеснений свободы, которые проводит она? Потому что партия прежде всего против свобод интеллектуальных, свобод гражданских, то есть именно против тех свобод, которые только и достойны цивилизованного человека. Партия практически не мешает пьянствовать и браконьерствовать, но запрещает читать многие книги, запрещает свободно высказывать многие идеи. Партия права, когда провозглашает, что неограниченная свобода невозможна, что это анархия, но затем совершает жульническую подмену и ограничивает не те свободы, которые опасны для существования самой жизни на земле, а те, которые ослабляют власть самой этой партии. Свобода информации, свобода мировоззрения, свобода творчества — вот суть главной духовной свободы, которые должны быть абсолютными. Это, безусловно, универсальные ценности для любого разумного существа во Вселенной. Именно эти свободы и подавляются партией и всем нашим строем, потому строй наш аморален с галактической точки зрения. Точно так же во всей Вселенной должна существовать не свобода всякого варварства. Чем более могущественно галактическое племя, тем более оно должно быть осторожно в приложении своего могущества, то есть самоограничивать свои физические силы. В пределах своей планеты человек уже обладает неограниченными разрушительными силами. Я имею в виду не столько атомное оружие даже, сколько другие возможности постепенного, но неуклонного уничтожения природы. Полная свобода разума и сугубая осторожность, то есть не свобода действий, вот вселенская нравственность. Гавриил Романович так сосредоточился на своих мыслях и писаниях, что с трудом пробились в его сознание взволнованные речи Ватины. «Ты только подумай! Только что мне позвонили, Тамара Федоровна наша! Тамару Федоровну ударил грузовик!» «Что ж, она не там переходила?» — с досадой спросил Гавриил Романович. До него еще не совсем дошло трагическое содержание происшествия. Он испытал сперва только досаду на непрошенное вторжение в его мысли. «Почему переходила? Я же говорю, она ехала к нашей Надежде Васильевне на именины. Я тоже должна была поехать, да раздумала почему-то. Ты сказала, ее ударил грузовик, а не машину». Наконец до него дошло окончательно. «И как она? В каком состоянии? В больнице? В тяжелом? В отчаянии вся семья?» Надо было сказать что-нибудь приличествующее случаю. На самом деле Гавриил Романович нисколько не был опечален. Ну, не было и все тут, хотя понимал, что полагается искренне опечалиться. Эту Тамару Федоровну он всегда чуть-чуть недолюбливал издали, потому что Ватина часто ссылается на нее как на довольно-таки высокий авторитет. Вот муж ей не авторитет, а какая-то Тамара Федоровна авторитет. И совсем уж нелепая мысль, что для семьи Тамары Федоровны наступает на какое-то время, может быть, надолго, совсем другая жизнь. Дежурство в больнице, консультации со светилами, добывание лекарств. Совсем другая жизнь, тяжелая. Но в ней разнообразие, в ней уход от ежедневной монотонности существования, в ней высокий смысл, подвиг любви. «А ведь она звала меня вместе ехать, представляешь, и я бы сейчас...» Не представлял. «Потому что, как давно известно, с ним ничего не случается. Поскользнуться на банановой кожуре — вот самое невероятное происшествие, какое может с ним произойти. Если бы вы поехали вместе, она бы за тобой заехала или ждала бы тебя. В общем, в нужную секунду вы не оказались бы на том месте, где она одна столкнулась с грузовиком». «В нужную? Вот уж совсем ненужная была секунда». «Ненужная, конечно, ненужная». «Оговорки ведь многое значат, потому что проговорки. Значит, нужна ему такая секунда, чтобы что-то случилось. Он не хочет ничего плохого в Атине, упаси бог. Если бы при нем она бы стала, например, тонуть, он бы бросился спасать ее, не думая о себе, но ведь случается и многое не на глазах. А тогда бы он преданно ухаживал за нею. Но ведь гибнут иногда и любимые жены. И гибель их, как ни горько сказать, еще и разнообразие, еще и перемена в жизни. Отчаяние тоже разнообразие. Но с Гавриилом Романовичем никогда ничего не случается. И если на минуту сделаться мистиком, можно счесть, что потому-то и не случается, что Гавриил Романович этого не хочет. Всей силой своего подсознания не хочет перемен, не хочет сильнее, чем семья Тамары Федоровны, ее близкие, которые допустили возможность трагического происшествия, потому что слабо противились переменам. А Гавриил Романович не хочет. Вот и ропщет на монотонную свою жизнь. Так ведь и бывает, устать от неподвижности, броситься в перемены, а после жалеть о невозвратимой надежной скуке жизни. Но и сколько можно ее вытерпеть, скуку? Ты ее навести, спеки чего-нибудь. У тебя ведь многие ее рецепты на вооружении. Да уж сообразила бы как-нибудь сама без твоей подсказки. Как выведут из реанимации... Слово-то какое! Реанимация! Не изобрели такого во времена Дюма, а то он бы точно написал роман о приключениях в реанимации. И все бы зачитывались, не отрываясь.